едва не перелетел, но каким-то чудом сумел зацепиться за предпоследний вагон и оказаться на крыше. Демон был там, далеко впереди, и вряд ли намеревался уходить. Это действительно будет сложный бой. Не уверен, что я сейчас достаточно силен для такого, но особо выбора у меня нет. Я перекинул себя на крышу вагона и бросился вперед, попутно возвращая в рабочее состояние духовный клинок, а то во время полета он разрушился. Энергии оставалось чуть больше половины, и не похоже, что у меня будет много возможностей ее восполнить. К моменту, когда я почти добрался до вагона ресторана, Хатгат сделал свой ход. Он выпрыгнул через дыру на крышу и довольно ухмыльнулся при виде меня, после чего ударил себя кулаком по груди, и оттуда начало что-то вылезать. «Фу, это так неприлично!» — крикнул я. Судя по всему, это было какое-то оружие. Меч, очень похожий, но странный, словно собранный из тени и раскаленной магмы. А еще где-то в области гарды у него имелся алый глаз. «Знаешь, ты меня крайне сильно бесишь», — злобно оскалился я, загоняя собственную злость в сосуд правителя. «Мы могли бы быть партнерами, гнев. Мне больше нравятся женщины», — бросил я князю и атаковал. Наши клинки столкнулись, высекая сноп искр. Он умел фехтовать и делал это сейчас крайне показушно. Заложил левую руку за спину, как дуэлянт на шпагах, и дрался одной лишь правой. А вот я метался из стороны в сторону, пытаясь хоть как-то его подловить и достать. Да, он действительно на порядок сильнее и искуснее. В чем дело, гнев? Это все, что ты можешь. Да, продолжай насмехаться, собственная слабость лишь распаляла кипящую внутри ярость и придавала сил. Мои движения стали быстрее, а атаки – сильнее, но пока что мне не удавалось никак его достать. Да еще это его оружие. С ним точно что-то не так, и стоило об этом подумать, как клинок внезапно поменял форму. В нем отворилась пасть, впившаяся мне в плечо. Я рефлекторно отступил, и в итоге это дрянное оружие вырвало кусок моей плоти. Кровища. Внезапно завизжало оружие жуя. «Какого хрена? Это нечестно!» – воскликнул я, отступая. «Что это за меч такой? Нравится?» – ухмыльнулся демон. «Кровища!» Где-то впереди показались огни города, и поезд стал снижать скорость. Видимо, решил остановиться у ближайшей платформы, чтобы разобраться в произошедшем. «Кажется, наше время заканчивается», – хмыкнул Хатгат, тоже обративший на это внимание. «Мне нравится с тобой играть, гнев, но не хватало еще связываться с вашими магами». И вот после этого Хатгат стал серьезен. Это я понял практически сразу, потому что больше в оборону играть он не собирался. Демон бросился вперед, и прямо на глазах его оружие стало менять форму, подстраиваясь под ту или иную атаку. Близкая дистанция, кинжал. Я отступил, меч превратился в копье, которое едва не проткнуло мне грудь. «Хозяин!» Услышал я где-то рядом возглас Цукимору, а миг спустя на крыше оказался и Казимир, тут же принявший свой изначальный вид. «Подкрепление? Тебе оно не поможет», — фыркнул демон, усиливая напор, и вот в этом он был категорически неправ. Непосредственно в схватке от Казимира против аватара князя Инферно действительно не будет много толку, но в данном случае он служил для меня высококачественной батарейкой. В Казимире живет столько ненависти и ярости, что хватило бы на десяток человек. «Да, Казимир, дай мне всю свою ярость». Я ускорился, и это было неожиданно даже для Хатгата, но, к сожалению, только этого для победы оказалось мало. Увернувшись от меча, превратившегося в двуручник, я впервые за время схватки смог оказаться достаточно близко, чтобы нанести удар, но духовный клинок лишь смог поцарапать металлическую кожу демона, не причинив существенного вреда. «Слишком слабо», — рыкнул он, отмахиваясь от меня с такой силой, что воздух хлопнул. Пометуя о силе удара, что вышвырнул меня из вагона, я больше не рисковал принимать его атаки на блок, стараясь парировать или уворачиваться. «Хозяин, я помогу!» Послышался крик Цукимору где-то неподалеку, и нас с Хатгатом окружила словно какая-то густая пелена, а после рядом со мной стали появляться мои точные копии, бросающиеся на демона. Первого же нападающего противник рассек саблей, второго насадил на копье, третьего просто пнул, разрушая иллюзию, но за иллюзией прятался настоящий я, который перехватил нижнюю конечность демона. «Это мой шанс, и хрена с два я его упущу. Духовный клинок не проткнет его кожу, но что если мне именно клинок и не нужен? Я создаю слишком большую площадь, из-за чего просто не могу создать лезвие достаточной остроты, чтобы пробить его стальную шкуру. Нужно что-то тоньше. Кинжал, Игла, возможно, что-то среднее. Ухватившись за эту мысль, я собрал свою энергию и сжал ее перед кулаком так сильно, как только был способен, отчего моя обычная алая энергия получила голубой оттенок. У меня перед кулаком получилось что-то вроде клина толщиной с большой палец и длиной примерно с ладонь, и его я вогнал Хатгатту прямо под колено. Глаза демона округлились, а сам он взвыл от боли, но пробитой насквозь коленной чашечки мне, разумеется, было мало, так что я направил в рану еще и мощный заряд своих обычных алых молний, но, к сожалению, закрепить успех не удалось, потому что в тот же миг последовал удар мне прямо в голову. Пришлось уворачиваться, а то бы меч в буквальном смысле откусил мне ее. «Это ты очень зря, гнев», — прорычал Хатгатт, морщась от боли. «Ну да, рана не из простых, точно такая же, какие получила я. Это сражаясь с магами или местными реликтами я легко регенерировал, а вот силы существ вроде нас наносят раны не только телу, но и на уровне энергетической структуры, которую в простонародье еще называют душой. Похоже, что моя ковырялка оказалась сильнее», — хмыкнул я, продемонстрировав духовный кол. «Да, название получше пока не придумал. Тогда что ты скажешь вот об этом?» — прорычал демон и вскинул свободную руку над головой. И вот тут я явственно ощутил, что запахло жареным, и я бы даже сказал не запахло, а завоняло так, как когда ты сам почти превратился в уголек. Над его рукой возник огненный шар, вначале маленький, но становящийся все больше и больше. Он вращался и словно сплющивался, накапливая огромную мощь. Вот дерьмо, я тут устроил с ним драку, а этот ублюдок еще и магией владеет. Надо его остановить и срочно, пока он тут всех не убил. Цукимару, сделай что-нибудь, крикнул я своей ручной кицуне, а сам ринулся вперед. Кот, который все это время не вмешивался, внезапно запел. Голос у него, конечно, был тем еще, ни о какой мелодичности и даже чувстве ритма речи не шло, но Хатгатта внезапно проняло. Он пошатнулся и скривился так, словно ничего в жизни ужаснее не слышал. Заклинание в его руке дрогнуло, что означало потерю контроля. Вокруг демона вновь начало формироваться марево иллюзии кицуны, а через миг я вновь увидел собственные копии, и в этот раз Цуки не скупилась. Их тут были десятки. Очень странно находиться среди собственных копий, но вместе с тем у меня был шанс закончить эту схватку здесь и сейчас. Все еще удерживая заклинание, князь превратил свое оружие в меч каких-то совсем уж исполинских размеров, длиной метров 5, и снес им сразу пяток фантомов, а я сам лишь в самый последний момент успел подпрыгнуть и увернуться от удара. Внутри заклинания что-то полыхнуло, а затем Хатгатт взревел: «Сдохни!» и направил в меня этот колоссальный поток энергии. Я даже не хотел представлять, что будет, если он в меня попадет, поэтому и не представлял, совершая самую большую из возможных глупостей. Я не попытался сбежать или вроде того, знал, что это невозможно. Он накачал туда столько энергии, что скорее всего уничтожит не только поезд, но и добрую половину городка, к которому мы подъезжаем. Я влил в свой духовный клин столько энергии, сколько вообще было возможно, вложил все в один единственный удар, собираясь разрушить структуру заклинания до того, как случится детонация. Выжить — один шанс на миллион, на миллиард, и я собирался его выхватить, ведь я гнев и просто так подыхать не собираюсь. Глава 20. Вокруг лишь бушевал огонь, казалось, что он меня преследует, и куда бы я ни повернулся и ни посмотрел, там был лишь он. Мир вокруг меня плыл, порой кувыркался и снова плыл. А может, это я кувыркался? Голова как в тумане. Я просто шел куда-то, а затем плюхнулся на колени и какое-то время смотрел перед собой невидящим взглядом. Что произошло? Ничего не понимаю. В ушах все звенело, мир продолжал плыть. Несколько раз моргнув, я попытался сконцентрировать взгляд на каком-то темном предмете, который выбивался из привычного огненного пейзажа. Прищурившись, я сосредоточил взгляд, и это оказался вагон, обугленный, раскуроченный пассажирский вагон, который торчал из стены какого-то здания. Вагон проломил стену здания, это забавно. Или нет? Я нахмурился, вновь поднялся, покачнулся, едва не упал, но смог устоять. Мне нужно кого-нибудь найти. Кого я должен найти? Приди в себя, гнев. Я треснул себя по лбу левой рукой, и словно немного полегчало. Меня все еще немного штормило, но вроде стало лучше. Поглядел по сторонам, и увиденное мне чертовски, охренеть как не понравилось. Вот вообще, вокруг меня было просто месиво из металла, человеческих тел и огня. Гнев. Послышался чей-то голос, но он казался таким далеким, словно говорил кто-то из другого мира. Гнев. Я покрутил головой, но никого не увидел. Мне точно это не показалось. Глаза опустите, хозяин. Я подчинился и увидел перед собой Казимира. Кот Баюн был ранен, но вроде бы не серьезно, а вот шерсть в паре мест обгорела. Горелый кот, усмехнулся я. Почему-то мне это показалось смешным. Очень смешно. Погоди, ты тут, а где вторая? Как там его, ее? Мысли все еще путались. Я словно был пьян, но понемногу трезвел. Цуки. Где Цуки? Я не знаю. Я первым делом пытался найти вас. Но судя по виду, кот тоже забеспокоился из-за лисицы. Сейчас, я попробую найти ее по запаху. Казимир, а что случилось? В смысле? Тут везде огонь. Поезд. Начал было я, но фрагменты мозаики у меня в голове наконец-то стали вставать на нужные места. Хатгат. Хлад. Я встретился с аватаром князя Инферно и устроил с ним махач на крыше поезда, а закончилось все это тотальным ом. Я ударил по его магии своей, и кажется у меня получилось дестабилизировать заклинание, но в итоге случилось это. Сам взрыв и разрушение я толком и не помню. Возможно, получил слишком сильные раны, а восстановился уже в бессознательном состоянии. Кот стал больше, примерно с меня ростом, и я оперся левой рукой на него. Правую я почему-то не чувствовал, и вместе мы пошли по следу Цукимору. Казимир попутно подхватил пастью чью-то ногу и с аппетитом ее жевал. Эй, возмутился я таким поведением. Что, она владельцу все равно не нужна, а меня уже тошнит от диеты. Я был не в том состоянии, чтобы спорить, так что решил не спорить с котом. Куда больше меня волновала судьба Цукимору, а еще выжил ли ублюдочный демон, что это сотворил. Я вроде жив, хоть и потрепало меня знатно, а следовательно он тоже мог выжить. Цукимору, крикнул я, Цукимору, чтоб тебя. В отдалении были слышны голоса людей, разрозненные крики ужаса и боли, но я отрешился от всего этого. Но прежде, чем мы смогли отыскать кицуны, я совершенно случайно наткнулся на Хатгата, вернее на то, что от него осталось. Изуродованный кусок мяса, самая целая часть которого, голова и обрывки торса, но несмотря на это выродок из Инферно был еще жив. На не слишком прочных ногах я подошел и посмотрел на него сверху вниз. Вот что бывает, когда связываешься со стремлениями, устало буркнул я. Хотелось бросить ему какую-нибудь обидную шуточку, но мозг отказывался такие генерировать. А ведь такая возможность пропадала, побесить самого князя Инферно. Могу ответить тебе тем же, вымученно улыбнулся он, подразумевая поезд. Не думай, что мы с тобой закончили, гнев. У князей есть одно качество, которое не свойственно вам, терпение. Мы тысячи и тысячи лет ждали, когда падет твердыня отца, а его договор не будет значить ничего. И будем ждать еще столько, сколько потребуется. У нас есть столько времени, сколько выделит вечность. Заткнись, все так же устало ответил я. По идее его слова должны были меня разозлить, но что-то внутри сломалось, и ярость никак не приходила. Была только пустота и смертельная усталость. Я опустил взгляд и увидел неподалеку тот странный меч, которым дрался демон, наклонился и поднял его. Кровища. Завизжало оружие мерзким писклявым голосом, отчего пришлось ударить им о ближайший камень. «Ты тоже заткнись», — сказал я этой штуковине, «иначе вырву язык или что там у тебя». Затем я вернулся к Хатгату. «Мы еще встретимся, гнев». «Милости прошу», — ответил я, улыбнулся и вонзил его собственное оружие демону в глазницу. Хатгат не издал ни звука при этом, но после смерти его аватар превратился в пепел, а вот оружие осталось. «Хаэм, кровища», — завопило оно, стоило мне вновь взяться за рукоять. Я сказал заткнуться, больше ни звука, пока не прикажу. Бросать такую вещицу я не решился. Да, это хакский артефакт, выкованный в Инферно, но этим он и ценен. Отдавать его кому-нибудь вроде Рубцова? Нет уж, лучше сам придумаю, как использовать. Выбросив из головы демона, я продолжил поиски кицуны. Цукимору. Сюда, хозяин, я чую ее запах. Веди. Казимир привел меня к одному из самых раскуроченных вагонов, вернее к двум вагонам, потому что один влетел в другой, и сила столкновения была такой, что задний просто вмяло в передний. «Она где-то тут», — осторожно сказал кот, указывая на обломки. «Я чую. Заткнись. Лучше помоги», — буркнул я и занялся завалом. Я все еще не чувствовал правую руку, да и хрен с ней, работал только левой, отбрасывал обломок за обломком. Да и Казимир не филонил, осторожно роя землю и подцепляя металлический мусор когтями. Внезапно, Когда я откинул какой-то металлический лист, мне на глаза попалась рука, мохнатая рука с рыжей шерстью. «Цукимару!» — охнул я, постараясь как можно скорее ее освободить. «Потерпи немного, мы сейчас». Вместе с Казимиром мы откинули массивный металлический обломок, весивший, наверное, пару сотен килограмм. «Цукимару!» Она лежала там, под обломками, с какой-то железкой, торчащей из живота, в луже крови и без единого признака жизни. «Она не дышит», — тихо сказал Казимир, приняв свою миниатюрную форму и принюхавшись. «Мне жаль». «Нет», — прорычал я, чувствуя накатывающую злость. «Этот сраный демон не заберет у меня Цукимару. Я не позволю забрать ее у меня. Ее душа все еще тут. Даже если она умерла, это еще не конец. Хрена с два я позволю ей умереть». Я вытащил из ее живота мешающуюся металлическую штуку, после чего положил руку на грудь, туда, где находилось сердце, и сосредоточился на нем. «Да, связь с телом еще не разорвана. У меня еще есть шанс ее спасти. Ты не умрешь сегодня, Цукимару. Ты моя, и я не разрешал тебе умирать». С моей руки сорвались алые молнии, ударившие кицуны прямо в грудь. «Открой глаза, я приказываю». Еще один разряд. От каждого моего энергетического удара ее внутренняя энергия вспыхивала тысячи огней, но затем гасла. «Хозяин, даже вам не под силу. Заткнись. Я гнев, я сильнейшее стремление. И только попробуй сказать, что мне что-то не под силу». Третий разряд ударил Цукимару в грудь, и внезапно она сделала судорожный вдох. От неожиданности Казимир отпрыгнул назад, ошарашенно вытаращив глаза. Кицуна тяжело задышала, поморщилась, а затем не без труда сфокусировала на мне взгляд. «Хозяин, все хорошо», — улыбнулся я ей. «Теперь с тобой все будет хорошо». «Этого быть не может». Казимир был впечатлен тем, что я устроил, но тут же пришел в себя и стал петь какую-то приятную мелодичную печальную песню, от которой в теле почему-то становилось тепло. «А, ну да, кажется, он говорил, что его песни могут не только вредить, но и лечить». «Хозяин, ваша рука». «Что моя рука?» — устало переспросил я, чувствуя, что мне тяжело держать глаза открытыми, но таки пересилил себя и взглянул наконец на себя. «Ау, у меня не было руки, а я-то все думал, чего это я ее не чувствую», — попытался пошутить я, но кажется, вышло не слишком хорошо. Как-то мне резко сильно поплохело, и голова стала совсем тяжелой. «Забудь о руке, отращу новую». Не быстро, но мысли стали вязкими, как кисель. Я хотел закончить фразу, но слова просто утекали от меня, теряясь и рассыпаясь на множество фрагментов. Я уже не видел огня, не чувствовал боли или усталости. Мой разум в этот момент стал свободен, отрываясь от тела. Цукимару тяжело дышала, все тело ныло и болело, но сейчас это казалось такой мелочью. Раненая, уставшая, она осознала, что еще минуту назад была мертва. Это было похоже на легкость и освобождение, когда все страхи и заботы тают и испаряются, даруя чарующий и одновременно ужасающий, когда думаешь об этом впоследствии, покой. Но затем нечто ухватило ее и вернуло обратно в это раненое и разбитое тело. «Ты не умрешь сегодня, Цукимару. Ты моя, и я не разрешал тебе умирать», — слышала она голос в тот момент. И вот она лежит среди каких-то обломков, смотря на хозяина и слушая песню Казимира, от которой уходила боль и становилось легче дышать. «Хозяин, ваша рука», — тихо произнесла она, видя, что от руки хозяина мало что осталось, лишь какие-то обрывки плоти у самого плеча. «А я-то все думал, чего это я ее не чувствую». Его улыбка была такой уставшей и вместе с этим такой теплой. Ему правда было не все равно, что с ней станет. «Забудь о руке, отращу новую». «Не быстро, но...» — хозяин продолжал говорить, но его слова становились все менее четкими, пока в какой-то момент не оборвались совсем. Глаза юноши закатились, а сам он рухнул на землю. «Ох!» — Цукимару тряхнула лисьей головой и заставила себя приподняться, зажимая рану на животе рукой. Кровь остановилась, но болела та жутко. Казимир, увидев, как гнев упал, оборвал песню. Он, должно быть, переутомился. Попытался приободрить ее кот, но в его голосе была слышна тревога, да и сама Цукимару забеспокоилась, ощущая, что связующая их нить опасно натянулась. «Нет, что-то не так, пой, мне нужно». Но коту не пришлось пояснять, он сразу же начал петь, и эта песня снимала боль, заставляя сознание проясняться. Цукимару перевернула хозяина на спину и положила одну руку ему на лоб, а другую на сосуд правителя. «А нет, в чем дело?» Кот прервался. «Он умирает». «Что? Нет, это невозможно. Он не раз получал раны, которые были смертельны для обычных людей, а тут всего лишь оторванная рука. Он сам сказал, что она отрастет. Дело не в руке, воскликнула Кицуне, испытав вспышку гнева. Неужели кот не понимал, что хозяин только что сделал? Он вернул меня к жизни, пожертвовав своей. Его сосуд правителя разрушается. Он опустошил его во время схватки, отдал все, чтобы победить, и чтобы спасти меня ему пришлось отдать больше, чем у него было. Больше, чем было, ты же говоришь не о, Хлад. Он потратил на это кусок своей души, и теперь его сущность просто разваливается вместе с сосудом правителя. Я могу петь, я буду петь много часов, чтобы, это не поможет, дело не в теле. И что же нам делать? Ничего, хотела сказать Цукимору, но не смогла этого произнести. Был способ. Способ, который она никогда и ни за что не хотела использовать, ведь это значило нарушить древние клятвы, которые она дала не только богу-дракону, но и самой себе. Гнев был ужасным хозяином, грубым, заносчивым, эгоистичным, но несмотря на это он никогда не просил от Цукимору больше, чем она могла. Порой он ее очень сильно раздражал, но перед ее глазами стояла его улыбка в тот момент, когда она очнулась. Он вернул ее с того света, пожертвовав своей жизнью. И это был осознанный шаг. «Я боялась, что этот день наступит», – прошептала Цукимору и коснулась своей груди, прикрывая глаза, а когда она убрала руку, то в ладони у нее был горящий алый огонек с белыми языками на конце. Это было похоже на огненный хвост лисы, сердце Кицуне. «Моя жизнь теперь твоя, а твоя – моя», – тихо произнесла она, чувствуя, как глаза заливают слезы. «Живи, моя любовь». И огонек разделился на два. Один из них Цукимору вернула обратно в собственную грудь, а второй поместила в сосуд правителя хозяина. Он задрожал, захрипел, и Цукимору пришлось прижать его к земле. «Эй-эй-эй, что происходит?» – воскликнул Казимир. «Ты вся горишь, так и должно быть». Юношу сотрясали судороги, но и самой Цукимору было не легче. Ее тело в буквальном смысле распадалось, рыжая шерсть вспыхнула и горела настоящим пламенем, а сердце в груди превратилось в полыхающий костер. «Я», – попыталась она ответить, но тут же закричала от боли. Все закончилось одновременно, как с гневом, так и с самой Цукимору. Этот процесс длился меньше минуты, но Кицуне показалось, что прошла целая вечность. Шерсть больше не горела, потому что ее больше не было. Цукимору взглянула на свои руки и печально улыбнулась, увидев бледную кожу и вполне человеческие пальцы. Затем потянулась к лицу, но дрогнула на полпути, и все же пересилила и ощупала новую себя. Человеческое лицо, нос, губы, длинные рыжие волосы. Все это больше не было иллюзией. От прежней Цукимору остались только треугольные лисьи уши на голове и хвост. Вернее, три хвоста. «Цукимору», – осторожно уточнил Казимир. «Это ты, очередная иллюзия?» «Нет», – улыбнулась она, наблюдая за тем, как дыхание хозяина выравнивается. «Но вряд ли она теперь сможет называть его хозяином. Это не иллюзия. Теперь это мой истинный облик. В конце концов, теперь я замужняя женщина». Глава 21. Первое, что я увидел при пробуждении, это обнаженная женская грудь. И все бы ничего, но эта грудь мало того, что была буквально у самого моего носа, отчего я чуть ли не утыкался в нее лицом, так еще и обладательница таких прелестных форм мне точно была незнакома. Уж груди всех своих женщин я знал прекрасно и мог узнать их из тысячи. И тогда вопрос, чьи это груди? Почему они лежат прямо перед моим лицом и соблазняют меня? Поборов в себе желание уткнуться в них, я отстранился и привстал на одном локте, наконец оглядывая девицу целиком. Молодая, симпатичная, рыжеволосая, но шевелюра более пышная и вьющаяся, чем у Фламели, и не такого насыщенно яркого цвета. Фигура хороша, и часть ее я уже успел оценить вблизи во всех деталях, остальное тоже было на уровне. Впрочем, нормальной девицу язык не поворачивался назвать по двум причинам. Первое, звериные уши, два треугольных, ухо покрытых рыжей шерсткой. Второе, у девушки было целых три хвоста, тоже рыжих, но с белым мехом на кончиках. Зверочеловек, откуда в этом мире зверолюди? Я знал, что таких рас во вселенной хватает, но в этом мире я о них не слышал. И что забыла в моей постели незнакомая зверолюдка, я совершенно не понимал. Я огляделся, но место, в котором находился, не узнал. Какая-то маленькая комнатушка с не менее маленьким окном, из которого доносился шум улицы. Мебели тут толком не было. Кровать, шкаф, стол и два стула. Никаких украшений, не считая занавески у окна. Да и кровать явно была рассчитана на одного, а не двоих, напоминала гостиницу, в которой я очнулся после пьянки северян. Неужели я напился и подцепил где-то зверодевицу? Вряд ли. Против этого говорило то, что я не ощущал похмелья. Со мной точно было что-то не так, но к выпивке оно отношения не имело. К тому же не было других характерных для подобных утех признаков. Сам я был полностью гол, если не считать бинтов на правом плече, а правая рука отсутствовала. В памяти начали всплывать обрывки того, при каких обстоятельствах я ее потерял, но голова все еще немного кружилась, а мысли путались, так что я не стал давить на себя. Лучше разбудить эту девицу и спросить, где я нахожусь. «Эй!» – тихо сказал я и, не удержавшись, ткнул пальцем прямо в грудь. Та слегка колыхнулась, и ушастая девица раздраженно дернула плечом, но глаза так и не открыла. И не поймешь, она притворяется или правда дрыхнет. А если я сделаю вот так? Я протянул руку и осторожно положил ей на грудь. Но никакой реакции на первый взгляд не последовало. Затем я сжал ее, и еще раз. И вот лапанье этих округлостей уже дало определенный результат, но немного не тот, на который я рассчитывал. Дыхание девушки участилось, но глаза она не открыла. Неужели она настолько крепко спит? Да не похоже. Если первые мои действия были скорее легкой шалостью в попытке разбудить, то попустительство незнакомой девицы меня малость так раззадоривало. Что-то я сомневаюсь, что она еще спит, уж слишком часто и эротично она дышит. Жутко захотелось узнать, насколько далеко смогу зайти, так что стал действовать гораздо наглее. Может, и вел я себя как какой-нибудь извращенец, но с другой стороны, это не я залез голышом в постель к парню, да и не спит она. Убедился в этом, когда припал к ее правой груди губами, а она от этого сдавленно застонала от удовольствия, и все равно не открыла глаза, хоть лицо все стало красным как помидор, а дыхание таким томным, что не проснуться в таком состоянии было нереально. «Ну хорошо, незнакомка, продолжаем игру». Я уже потянулся к ее трусикам, думая, что уж такое должно заставить ее выдать себя, но замер, рассмотрев нижнее белье повнимательнее. Я уже видел эти трусики. Нахмурился я, затем слегка отстранился, окидывая девушку новым взглядом. Лисьи уши, лисьи хвосты – это нижнее белье, цукимору. И совершенно хамским образом я столкнул ее с кровати ногой. Разгоряченная девушка явно не этого ожидала, потому что сразу охнула, а затем выругалась на языке своей страны. «Хозяин, это было очень грубо с вашей стороны», – возмутилась она, потирая ушибленную пятую точку. «Сама виновата. Что за ерунду ты тут устроила? И что с твоей внешностью? Не похоже, что это иллюзия. Это теперь мой основной облик», — ответила она. «Вот как? Вам нравится?» Она даже не пыталась прикрыться и, задав этот вопрос, взволнованно завертела хвостами. «Ну, замялся я. Да, ты лишилась своего звериного шарма, но по меркам людей ты довольно симпатичная». «Фух», — облегченно выдохнула она. «Но ты чем вообще думала, когда залезала в кровать в таком виде?» «Извините, хозяин». Она виновато потупила взгляд. «Вы пролежали без сознания больше 2 дней, а ночью у вас началась сильная лихорадка. Так что я решила быть рядом с вами». 2 дня? Ничего себе! В голове восстанавливались события прошлого, и кажется, я начал понимать, что произошло. Я сражался с Хагготтом, победил его, но Цукимору умерла. Я буквально вырвал ее с того света, но при этом чуть сам не помер от отката. Чудо, что я вообще жив. По идее не должен. И видимо из-за воскрешения Цукимору теперь выглядит так. Тогда почему сразу не проснулась? К чему было это притворство? Фыркнул я. Ты мне все уши прожужжал о том, что не позволяешь себе крутить романы или что-то в таком духе. А если бы я зашел дальше, это уже не имеет значения. Очень виновато сказала Цукимору, прижав треугольные ушки и как-то словно сжавшись. «Я должна вам сказать нечто, что, возможно, вам очень не понравится. Слушаю». «Напрягся я. Ваши приставания больше не имели значений, потому что отныне я, КХМ, ваша жена. А еще, как бы это сказать, нам нужно продолжить то, что вы начали. И чем быстрее, тем лучше. Нужно устроить». Ее лицо стало совсем красным. «Первую брачную ночь, чтобы закрепить наш союз, иначе вы умрете, а я скорее всего сойду с ума от предательства и убью целую кучу народа». Учитывая, что Цукимору была не просто неопытной, а вообще мало себе представляла, как и что делать, первая брачная ночь прошла нормально, так что стоило девушке довольно разлечься в кровати и вырубиться, как я почти бесшумно выскользнул из постели, напялил штаны и вышел на улицу. Мне однозначно нужно было проветриться и подышать свежим воздухом, чтобы прийти в себя, а заодно осмыслить произошедшее. Из немного путанного объяснения Цуки выходило, что я спас ее, но в итоге чуть было не умер сам. Единственным способом меня спасти стал брак с Кицуне, в ходе которого она отдала фрагмент своей души мне, что стабилизировало и укрепило мой сосуд правителя, не позволив мне откинуть копыта. Из побочных эффектов, Цукимару моя жена, и это факт, от которого я никак не смогу отмахнуться. Если я попробую сделать вид, что этого брака нет, то начнет просыпаться ее демоническая суть, и в конечном итоге Цуки сойдет с ума и начнет убивать всех подряд, пока ее саму кто-нибудь не убьет. Теперь я должен любить и ублажать свою супругу. Из позитивного, брак с Цуки допускает наличие других жен, но это довольно тонкий лед, и нужно тщательно распределять свое внимание, чтобы она не чувствовала себя обделенной. Вот же лишняя головная боль. Вдобавок к этому брак с Цукимару сломал все мои планы относительно Лизаветы и Хильды. Даже если я заработаю на титул графа, то придется выбрать только одну из них. По крайней мере, пока не смогу получить титул герцога, там допускается уже 3 жены. Но титул герцога не купишь, его надо заслужить. Да даже если бы была возможность его купить, это бы вышло точно больше пары миллионов рублей. Тут весь десяток, а может и больше. Хлад, не сдержался я, все планы лисицы под хвост. Но с другой стороны, Цукимару не просто спасла мне жизнь, но и многим ради этого пожертвовала. Едва ли она сама хотела этого брака, но порой жизнь не оставляет иного выбора. Да, она теперь выглядит почти как человек, а ее магия стала на порядок сильнее, даже на 2 порядка. Но вместе с тем, лишившись половины души, она потеряла и вечную жизнь. Теперь она будет жить как человек и умрет как человек. Хлад, вновь выругался я. Накувыркались, осведомился Казимир, который сидел на лавке, мимо которой я проходил. Знаешь, для стремления гнева ты слишком много своего времени тратишь на женщин. Может, сменить имя на похоть, оно тебе больше подошло бы. Лучше тратить его на женщин, чем по прямому назначению, не согласился я. Ведь я стремление войны, и если я буду делать так, как велит мое нутро, вокруг будет куча трупов. Ты что, собрался мне нотации читать, и в мыслях не было, хозяин, зевнул кот. Просто любопытное замечание. На самом деле нам с тобой нужно уладить одно небольшое дельце, и чем быстрее, тем лучше. Дельце, не понял я. Идем, вместо пояснения кот спрыгнул с лавки и скрылся в подворотне неподалеку. Что это за город, кстати? Цукимару про это как-то даже не сказала. Камышевск, ответил Казимир, ведя меня за собой. Небольшой городишко на болотах, мимо которого проходила железная дорога. Мы должны были остановиться тут всего на пару минут и тронуться в путь, но в итоге взрывы, огонь и все такое. Вчера весь день тут крутились следователи из тайной канцелярии и один маг из истинных, но ничего не нашли. Вернее, они нашли демоническое присутствие, оставшееся от того монстра, с которым ты бился, но не нашли его самого. Инфернальный след тоже не вел никуда, так что они решили, что демон погиб от собственной силы. Самоубился, так сказать. Как я понял, такое на фронте не редкость. А ты откуда это знаешь? Когда ты кот, очень легко быть незаметным. У истинных есть способы находить таких, как я, но для этого надо сильно постараться и знать, кого именно ищешь. Они искали демона, а не реликта, так что подслушать, что они говорят, было не так уж и сложно. И где сейчас маги? Уехали, пока вы с лисицей занимались непотребствами. Опросили несколько выживших, составили рапорт и убрались, так что можешь вздохнуть с облегчением. Твой надзиратель вряд ли узнает, что ты к этому причастен. Я, впрочем, так в этом уверен не был. Он хитер и умен, так что вполне сможет в будущем сложить 2 и 2. «Сюда», — сказал Казимир, продолжая вести меня куда-то. Он остановился возле одного из простеньких деревянных домов. Кот запрыгнул на подоконник и громко мяукнул. Прошла примерно минута, прежде чем окошко отворилось, и на подоконнике появилось странное маленькое волосатое существо, напоминающее не то человека, не то медведя, но размером меньше кошки. «Что так долго?» — возмутился этот зверь. «Эта страшная штука всю душу из меня вытрясла. А если хозяева его услышат? Я кляп ему поставил, так он его грызет и начинает завывать. А затем он увидел меня и опасливо попятился. Ты привел с собой человека? Он не человек. Он, мой хозяин, и существо гораздо более могущественное, чем ты или я. Да, даже сильнее Кощея, не знаю. Но возможно. Кто это? спросил я, кивнув на зверя. «Домовой Валентин, он мой старый знакомый, и я попросил его спрятать одну проблемную вещицу», — наконец прояснил кот. «О какой вещице вы говорите? Для меня ситуация все еще была непонятной. Тащи», — бросил Казимир Валентину, и тот скрылся в доме, чтобы примерно через минуту вытащить к нам какой-то вытянутый сверток. «Вот, забирайте и уходите. Больше я ничего тебе не должен, Казимир. Слышишь меня? Ничего». Стоило мне забрать сверток, как домовой захлопнул окно и скрылся в доме. «Вот же, даже не попрощался», — цокнул языком Казимир и спрыгнул с подоконника на землю. «Что это? Твой трофей?» Я нахмурился и стал разворачивать ткань. Нечто, находившееся внутри, двигалось, не слишком активно, но оно вне всякого сомнения было живым. Когда я таки развернул трофей, это оказался тот самый меч, которым сражался Хатгат. Разве что в сравнении с прошлым он был обмотан цепью, а у самой гарды, где в данный момент располагалась маленькая пасть, цепи закручивалась несколько раз, образуя вместе с куском толстой ткани что-то вроде кляпа. «Кровища!» — завизжало оружие, когда я убрал цепь, так что пришлось возвращать ее на место. Меч тут же задергался, явно разозлившись из-за такого обращения, а вот в доме зажегся свет. Похоже, хозяева дома это услышали. «Время делать ноги, Еремару!» От голоса бога дракона Кицуна невольно втянула голову в плечи. Казалось, когда он говорит, сама ее душа начинает вибрировать. Еремару опустилась на колени, исполняя церемониальный поклон перед троном своего господина. Тот сидел неподвижно, окруженный полумраком, через который пробивалось сияние его глаз, и наблюдал за своей преданной слугой.